Глава 17. «Чё развалился? Что, плох тебе, глупая ты костяшка? Так накрыло, что армию на меня натравить решил, да? А, не был бы ты мешком костей, я бы тебе для профилактики отцовского ремня всыпал бы!» Отчитывал я полуживого Кинчимира, стоя над ним с назидательным видом. Арен медленно выхаживала перед толпой застывших, подобно статуям, скелетов, и медленно тыкала пальцем, безошибочно выбирая командиров, что обладали разумом. «Ты! Ты! Ты!» Наконец закончила она и отдала приказ. «Все вышли вперед! Сесть! Ноги сложить! Голову опустить! Взгляд в землю!» Стоило Кинчимиру слегка махнуть рукой, как его командиры тут же исполнили указание Арен. «Повелитель! Я недавно вышел из жестокой битвы и не до конца восстановился. У меня и в мыслях не было атаковать вас или ослушаться!» «И как не краснеет!» Выбрался из капюшона Арен крысюк и, испуганно ойкнув, свалил обратно. Арен тоже удивилась, будто бы не знала, что он там сидит. «Дим, его там не было секунду назад. По крайней мере, я его не чувствовала». «Он либо очень быстрый, молниеносный настолько, что это походит на телепортацию, либо обладает другими мощными способностями, которые могут его скрывать. Надо бы над этим поэкспериментировать. Замуровать в ящике, бросить на дно морское или, например, скинуть в жерло вулкана». «Эй, я все слышу вообще-то!» Крысюк поддался на провокацию и выглянул из капюшона. «Просто я великий и неподражаемый! Один из пяти легендарных танцоров ветра, чье присутствие невозможно уловить! Меня нельзя заметить, если я сам того не захочу!» «А ну-ка, попробуй исчезни!» — ухмыльнулся я. «А сейчас я не хочу этого делать! Я хочу смотреть на этих неживых с разумом! Мое тело ведь тоже неживое!» Авантюрист забрался на плечо Арен и, сложив лапы, уселся на свою мелкую фарфоровую жопку, поддерживая баланс хвостом. «Ваша крыса меня напрягает», — признался отец. «Ха-ха, нас тоже. Но зла вроде как не делает. Даже помогает вроде бы». «Вот именно! Этот костлявый только и делает, что думает, как бы ему скинуть рабский ошейник. Он предаст. Как только сможет, тут же предаст. Давайте убьем его». «Повелитель! Я никогда не предам вас! Жалкий лич вроде меня не вправе даже думать о подобном при виде лика правителя подземного мира!» Все еще стоя на одном колене, опустив голову и пошатываясь, увещевал меня Кинчимир. «Нет, ну это и я верю. Играешь словами, не произносишь клятву вместе с моим именем, а значит, хитришь. Ну да ладно. Я смотрю, ты неплохо поднабрался силы и сколотил небольшую армию. Вот и славно. Потому что для вас есть работенка». Я начал расписывать наш план, докидывая деталей вроде времени, расстояния, направления атаки. А еще объяснил, что в плен надо брать не уничтожая и калеча, а просто связав и разоружив тех, кто попытается дать отпор. Перечислил и другие задачи. Например, разгром и потерю войск после того, как он увидит мой флаг. Я даже нарисовал на земле этот самый флаг. А затем перешел к самому сладкому — подписанию договора и опустошению его карманов от добычи. С первым все затянулось чуть ли не до рассвета. Нам потребовалось слегка исправить имеющиеся образцы соглашений, вписав туда данные о будущем королевстве нежити, что поселится в мертвых землях. Расписали мы и политическое устройство будущего королевства, его максимальные границы и численность армии, а также условия и маршруты передачи ресурсов, блокпосты, которые должны штурмоваться его войсками, отправленными на убой ради прокачки гарнизона. Да, это я вспомнил, как тот городок бедный, что Рубилово назывался, защищали. И как там бодро уровни брали люди. Один за одним. Надо повторить, дабы поднять количество войск и средний уровень в армии. В общем, соображали мы на четверых и насоображали договор, который обе стороны подписали, а система успешно зафиксировала, прислав уведомление мне и Личу. Второй вопрос занял не так много времени, и на холме довольно быстро образовалась небольшая горка, в которой я с огромным удовольствием распознал кучу эликсиров и зелий здоровья, что были не нужны мертвецам, а также системные фрукты, много выбитых книг навыков и способностей, денег и кристаллов маны. «Повелитель, прошу простить, но достойной экипировки нет. Много вещей сломано. Все более-менее ценное распределено между воинами. Зелья маны есть, но их чуть больше 20 штук. Из-за битв, особенно в первое время, они уходили слишком быстро. С магическими заклинаниями та же история. Есть лишь две книги с опасной для нас магией. Их я с радостью передам в ваши руки. Все прочее, если пожелаете, тоже ваше. Я посмотрел на две книги магических заклинаний. Одна содержала 5 свитков заклинания «Вспышка света», которое можно было изучить, а другая — 5 заклинаний «Молитва». То есть я и еще 4 человека могли изучить все эти заклинания и использовать по мере необходимости. Первая книга оказалась эдаким аналогом светошумовой гранаты, только она не оглушала обычных релокантов. А вот нежить, по словам Кинчимира и примечанию системы, не только получала внезапный урон от вспышки света, но еще и глохла, теряя контакт и связь с командирами. В результате на какое-то время немертвые становились неуправляемыми. Естественно, сама нежить была крайне не в восторге от подобного заклинания и изучать его не собиралась. Молитва же действовала на подопечных Кинчимира как на людей проклятие. А таким, как я, она позволяла на полчаса увеличить или каждый свой показатель на 10%, или какую-то одну характеристику, но уже на 20%. Тут все зависело от выбора молитвы. Нежити же она аналогичным образом урезала характеристики на те же значения. Так, подводим итоги. Продолжаешь сбор армии, двигаешься к людским территориям. Провоцируешь, угрожаешь, работаешь. Я иду с войском под флагом. Ты уводишь мощный ударный кулак куда подальше, посылаешь вперед мясо, и, как только его разваливают, стремительно отступаешь. Да, повелитель. Грох, которого я оживил, поможет выбраться практически из любой западни. Гроха оживил? Что-то я его не вижу, удивился я, оглянувшись. Он под землей, повелитель. Ладно, проехали. Другой вопрос, не менее важный. Что там с Токио? В нем осталось 10 000 скелетов и оживленных трупов всех тварей, что обитали там прежде. Возьмите. Левой рукой Лич схватился за фалангу указательного пальца правой и вырвал его, вручая мне. Для вас это будет равносильно праву приказа тварям. Хорошо. Интересно, как он держится? Почему не разваливается? Магия, мой повелитель. «Улов в том городе был хорош. Просто великолепен. Мы получили гору кристаллов маны, за счет чего я и смог так быстро развиться и собрать войска». «Да, вижу. И тебе понадобится еще. Оставляй себе половину, параллельно добывай новые. Потому что мне они тоже очень и очень понадобятся». Порадовался я вдруг пришедшему системному уведомлению. «Все, собирай свою бригаду и вали к Холмогорью. Буду там к вечеру». Мы втроем вернулись в лагерь и, прихватив 30 неспящих бойцов, потащили их кучу добычи, отжатой у нежити. Мужики быстро помогли переместить все в общагу, и я извинился перед Арин, что наш ужин и отдых вновь откладывают на неопределенный срок. Войска Кинчимира, поднимая пыль, исчезли. Сваливать приготовились и мы. Остатки гроха были оперативно рассортированы между людьми, и те зашагали в пространственный лагерь, размещаясь на отдых. Я ласково окинул взглядом 164 кристалла маны и улыбнулся. Теперь можно вытворять масштабную магию с не менее масштабными последствиями. Закончив любоваться богатствами, я залез на Арахи, направляя его в новое место. «Ах, давненько я там не бывал. А птицелет мой волшебный и вовсе будет впервые». И что-то мне подсказывает, что это место ему понравится. «Вперед, мой друг! Нас ждет волшебный оазис Малида! Жемчужина пустоши! Посмотрим, как сильно она изменилась!» Напряжение не отпускало Колотуху даже после того, как он успешно разошелся с объединенной армией, что должна была противостоять мертвецам. Да, битва не случилась, но время, эликсиры и накопленная ярость требовали выхода. Как только стало известно, что мертвецы скрылись в подземном проходе и нагнать их уже не получится, ведь они все же бесконечно выносливы, релоканты едва не передрались друг с другом. Командиры кое-как удержали бойцов от стычек и столкновений. Видя творящийся хаос, племя Драуров первым покинуло объединенный лагерь. Посоветовавшись, собрались и спирфоны-кентавры с арчанками. Оставались только ящеры, объединенные одной целью и одним командиром, полные ярости и жажды крови альвы, да не особо доверяющие друг другу люди. Последние разделились на тех, кто желал контролировать этот большой транспортный узел, расположенный в самом центре пустошей, и вторую половину, решивших отступить. К ним относились отряды Бобруйска, кланы пустоши под руководством Михи Бивня и самого Колотухи. Исчезновение Гроха, основной ударной силы, заставило людей и остальных пересмотреть свою позицию в борьбе за аванпост. Чем все закончилось там и начался ли бой, император из оазиса Жемчужных лесов не знал. Впрочем, ему же меньше конкурентов. А с учетом того, что Миха Бивень внезапно проявил дипломатическую активность и присоединился к нему во время путешествия к родному городу, происходящее можно было назвать победой. Почти 2000 высокоуровневых бойцов, смелых, прокачанных и понимающих лишь язык силы. Неплохой расклад, учитывая, что Колотуха из слабовольного и трусливого лидера превратился в решительного и расчетливого правителя. Малит все же не зря сделал свой выбор в его пользу. Мозги есть у многих, но лишь единицы умеют использовать их по максимуму. Колотуха умел. Магия, подчинение и контроль, тактика и планирование, интриги и предвидение шагов противника — все это те безусловные таланты, которыми он обладал. Прекрасно понимал Колотуха и цели Бивня. Тот, собираясь на битву, поднял все объединенные под его знамена кланы, заставив их бросить стоянки и превратиться в кочевую орду. Все они, подобно наемникам, рассчитывали хорошенько поживиться во время битвы с нежитью, а после приобрести влияние и отправиться в более доступные земли, дабы основать свой город. Или, что будет честнее, захватить его. Амбиции Михаила были написаны у него на лице. И теперь, когда он посчитал Колотуху не слишком живучим соперником, имеющим козырь, что перестанет работать сразу после смерти, авантюрист решил полюбоваться на богатый оазис и, может быть, забрать его себе. «Наивный дурак! Это место станет твоей могилой, а твои бравые войска будут вынуждены присоединиться ко мне. В оазисе я практически непобедим!» Радовался Колотуха, приближаясь к стенам оставленного Малиду города. Вот только что-то было не так. Мысленно уже надев корону императора пустоши, Колотуха в очередной раз оглядел свое 5000-е войско, но ничего странного не нашел. Посмотрел он и на Миху, осознав, что дело не в нем. Что-то не то с самим городом. Когда он уходил, там оставалось едва ли больше 2000 живых, что примкнули к оазису и поклялись в верности. Сейчас же... «Слишком многолюдно!» Колотуха нервно прищурился и приказал ускориться, переходя с марша на бег. Только в паре сотен метров от жемчужины он снизил скорость и удивился. Его приветствовала и стража города, и неизвестные воины. Именно воины. Сомнений здесь быть не могло. Потрепанные темные и серые одежды, головы, покрытые капюшонами, мечи за поясом и другое оружие. «Что-то смущает. Здесь больше войск, чем я оставлял. Но вроде атаковать они не собираются. Значит, я могу тебя поздравить. У тебя осталось еще больше войск. Кто-то присоединился, да?» Громогласно проорал Миха, отчего Колотуха кисло скривился. «Ненормально это. Этих странных людей не меньше, чем его стражи. При равных силах найти компромисс и не начать конфликт крайне сложно». Армия остановилась у стен города и принялась разбирать обозы с провиантом и всем прочим. Колотуха же, окружив себя свитой и союзниками, прошел внутрь города, девясь бойкой торговли, что шла на каждом уголке. Люди в серо-темных одеждах торговали с местными жителями, чьи желто-белые накидки мелькали и тут, и там. «Повелитель, за время вашего отсутствия нападений и вторжений не было. Наши охотники успешно поймали в засаду стаю из 40 мамонтовых спиногрызов. Большая часть провианта отправлена на долгое хранение и засаливается. Кроме того, этим утром к нам прибыла делегация. По решению духа-хранителя им было позволено открыть портальное окно и выпустить других людей для торговли и отдыха. Мы вовсю налаживаем связи. Чужаки крайне спокойны, неагрессивны, любопытны и веселы. Их лидер в данный момент гостит во дворце», — отчитался начальник гарнизона, как только нога Колотухи пересекла линию городских врат. «Понятно. Пойдем взглянем на этого дорогого гостя». Колотуха крайне насторожился, но тем не менее не мог не признать. Если уж Малит что-то разрешил, то не ему оспаривать. Пройдя под своды дворца, который был все еще в стадии строительства и разрастался из цитадели, где они когда-то держали оборону против самозванца императора, припершегося сюда вместе со своими наемниками, он услышал вдалеке торопливый голос. «Спасибо! Спасибо вам! Я точно вас не подведу!» Из приоткрытой двери выскочил конюх, который когда-то прибыл сюда вместе со своей семьей. Едва с ног его не сбил. Колотуха вспомнил, что этого наглеца пообещали принять здесь, не спросив его мнения. А ведь никаких тягловых животных в оазисе не водилось. Одни фазаны да прочие птицы, которых пробовали разводить ради яиц и мяса. Но слово, данное Малидом, — закон в этом городе. «Ха! Чел! Я уж думал, ты помер, раз не возвращаешься!» Одновременно и удивился, и обрадовался Колотуха. «Сегодня прям день открытий!» Радость его была обусловлена тем, что после столь сильного прогресса с его стороны Колотуха верил, что этот человек поможет ему завоевать пустоши. Было бы крайне хорошо заключить с ним настоящий союз, а не тот, что лишь на словах, а то и вовсе подчинить. Интересно, что на этот счет думает Малит? Стоп, а почему на него что-то так сильно давит? Жарко стало. Доспехи будто задушить пытаются. Сердце колотится. Это странно. «Долго же ты шел, ученик. Иди поприветствуй правителя. Аид — новый владыка людей на этом континенте. Наша будущая империя присоединится к нему в итоге его завоеваний». «Что?» Не успел рта раскрыть Колотуха, как Малит его ошарашил. Я тебя знаю», — подал голос чел, странно выглядящий мужчина во внушительном пальто, взглянув на соседа Колотухи. «Миха Бивень, какие люди!» Потянулась в кресле обворожительная красотка, что прямо сейчас наполняла свой бокал вином. «Точно! Это ты хорошо зашел! Друг мой, у меня к тебе деловое предложение. Хочешь стать императором?» Мужчина улыбнулся и шагнул к здоровяку. «Одна горячая львика ищет себе в мужья императора. Я готов дать тебе кусок земли и помочь с династическим браком». «Такого? Эй, Колотуха! Что происходит?» Запаниковал Бивень, пытаясь отойти от внушающего трепет и ужас человека. «Не нервничай. Имя Арафируэль Всесокрушающее тебе о чем-нибудь говорит? Уберхунген и Гундерель Вихрь ждут тебя, крепкий парень».